и иначе его услышать нельзя. Нужно, чтобы сначала прозвучал призыв: «Да молчит всякая плоть человеческая». И только когда этот призыв доходит до нашего слуха, человеческий облик одухотворяется. У него отверзаются очи. Они не только открыты для другого мира, но отверзают его другим. Именно это сочетание совершенной неподвижности тела и духовного смысла очей, часто повторяющееся в высших созданиях нашей иконописи, производит потрясающее впечатление. Ошибочно было бы думать, однако, что неподвижность в древних иконах составляет свойство всего человеческого. В нашей иконописи она усвоена не человеческому облику вообще, а только определенным его состоянием. Он неподвижен, когда он преисполняется сверхчеловеческим, божественным содержанием, когда он так или иначе вводится в неподвижный покой божественной жизни. Наоборот, человек в состоянии безблагодатном или же доблагодатном, человек, еще не успокоившийся в Боге или просто не достигший цели своего жизненного пути, часто изображается в иконах чрезвычайно подвижным. Особенно типичны в этом отношении многие древние новгородские изображения преображения Господня. Там неподвижны Спаситель, Моисей и Илия. Наоборот, поверженные ниц апостолы, предоставленные собственному чисто человеческому аффекту ужаса перед небесным громом, поражают смелостью своих телодвижений. На многих иконах они изображаются лежащими буквально вниз головой. На замечательной иконе «Видение Иоанна Листвичника», хранящейся в Петрограде в музее Александра III, можно наблюдать движение, выраженное еще более резко. Это стремительное падение вверх ногами грешников, сорвавшихся с лестницы, ведущей в рай. Неподвижность в иконах усвоена лишь тем изображением, где не только плоть, но и самое естество человеческое приведено к молчанию, где оно живет уже не собственную, а над человеческой жизнью. Само собой разумеется, что это состояние выражает собою не прекращение жизни, а как раз наоборот, высшее ее напряжение и силу. Только сознанию безрелигиозному или поверхностному древнерусская икона может показаться безжизненную. Известная холодность и какая-то отвлеченность есть, пожалуй, в иконе древнегреческой. Но как раз в этом отношении русская иконопись представляет полную противоположность греческой. В замечательном собрании икон в Петроградском музее Александра III особенно удобно делать это сопоставление, потому что там, рядом с четырьмя русскими, есть одна греческая зала. Там в особенности поражаешься тем, насколько русская иконопись согрета чуждой грекам теплотою чувства. Тоже можно испытать при осмотре московской коллекции Остроухова, где также рядом с русскими образцами есть греческие или древнейшие русские, еще сохраняющие греческий тип.